Механизмы вознаграждения в мозге интроверта и экстраверта. Эпиграф. Узнать человека значит обнаружить его истинный характер и отличить его от всех остальных. Герман Гессе. Конец эпиграфа. Давайте поближе познакомимся с ацетилхолином, нейромедиатором, доминирующим у интровертов. Ацетилхолин включает способность мозга к длительной концентрации мышления и внимания. Тормозя телесную активность во время бодрствования, он дает мозгу возможность сосредоточиться. Но, с другой стороны, именно ацетилхолин является медиатором мышечного сокращения. Удивительно, но факт. Ацетилхолин обездвиживает тело во время сна и одновременно возбуждает мозг в фазе быстрых движений глаз, БДГ, когда спящий видит сны. В фазе БДГ мозг более активен, чем во время бодрствования. Возбуждающие и тормозные соки. Нейромедиаторы и другие вещества выполняют в мозге человека свою невидимую работу, благодаря которой и проявляется разница в поведении, мышлении и эмоциях людей. Нейромедиатор либо возбуждает, либо тормозит активность нервной клетки. Если медиатор возбуждает цепь нервных клеток, то они разряжаются по принципу домино. Костяшки падают одна за другой. Тормозные медиаторы предотвращают эту цепную реакцию. Ниже перечислены самые важные нейромедиаторы и их основные функции. Ацетилхолин говорит: «Минуточку, давайте передохнем и подумаем». Ацетилхолин – это повелитель мышления, сосредоточенности и произвольных движений. Этот нейромедиатор контролирует жизненно важные функции, управляющие процессами возбуждения, концентрации внимания, понимания, восприимчивости к обучению, сна и бодрствования. Это доминирующий нейромедиатор, используемый склонной к торможению нервной системой интровертов. Недостаток ацетилхолина приводит к нарушению способности к обучению и познанию, к ухудшению памяти. При болезни Альцгеймера первыми разрушаются холинергические нейроны. Допамин говорит: если тебе это нравится, действуй. Этот нейромедиатор главный в системе поощрений. Допамин регулирует движение, вызывает чувство удовольствия и побуждает к действию. Допамин играет решающую роль в реакции готовности, а также вызывает возбуждение в предчувствии чего-то нового. Этот нейромедиатор доминирует у экстравертов, заставляя их нервную систему работать по принципу «дави на газ». Этот нейромедиатор вызывает зависимость как наркотик. Энкефалины и эндорфины говорят: нам не больно. Подобно анестетикам, они притупляют ощущение боли, уменьшают стресс и делают человека спокойным и безмятежным. Функция этих медиаторов – противодействие стрессу. Как и допамин, они могут вызывать зависимость. Выделяются энкефалины и эндорфины в ответ на боль, во время медитации, при сильном возбуждении и при употреблении в пищу острого красного перца. Серотонин говорит: все хорошо в меру. Этот сок помогает засыпать, навевает спокойное, мирное настроение. Тем не менее, в серотонине много загадочного. Без серотонина человек не может толком проснуться или сосредоточиться, но при его избытке чувствует усталость и начинает клевать носом. Серотонин – главный модулятор импульсивного поведения, ибо противодействует агрессии, депрессии, тревоге и импульсивности, внушая человеку безмятежное спокойствие. Серотонин является основным действующим веществом в современных антидепрессантах. ГАМК, гамма-аминомасляная кислота, говорит: успокойся. ГАМК – самый распространенный в головном мозге тормозной нейромедиатор. Низкое содержание в мозге ГАМК и серотонина приводит к агрессии и склонности к жестокости. При наблюдении сцен насилия уровень ГАМК в мозге снижается. Кислота подавляет проявление эмоций и часто используется для лечения тревожности. Глутамат, глутаминовая кислота, говорит: давайте повеселимся. Глутамат – главный возбуждающий сок головного мозга. Быстрое и ясное мышление без него невозможно. Если глутамата слишком много, то мозг начинает гореть, как при употреблении кокаина или метамфетамина. Глутамат играет большую роль в образовании связи между нейронами, то есть в процессах обучения и формирования долговременной памяти. Норадреналин, норэпинефрин, говорит: лучше ложная тревога, чем гибель. Норадреналин – это медиатор тревожной сигнализации. Он реагирует на опасность и стимулирует выброс в кровь адреналина, эпинефрина, который приводит организм в состояние полной мобилизованности. Норадреналин – возбуждающий нейромедиатор. Он стимулирует физический и душевный подъем, улучшает настроение и повышает уровень готовности к действию. Малопонятный, но очень важный факт. Ацетилхолин активизирует другую систему вознаграждений. Это очень мощная, хотя и почти незаметная система. Так, опыты на крысах показали, что животные отказываются от еды и секса при стимуляции холинергических проводящих путей. Когда человеческий мозг активируется ацетилхолином, у людей обостряется восприятие, они наслаждаются своей деятельностью и при этом успокаиваются. Когда мы работаем головой, ацетилхолин производит в наших мозгах всплески счастья. Словом «счастье» ученые обозначают чувство удовлетворения. Благодаря этой системе некоторые интроверты испытывают удовольствие, всю жизнь изучая, например, один вид жуков. Экстраверты редко испытывают такую радость, просто не замечая ее. Правда, основные системы вознаграждений в головном мозге работают за счет допаминергических нейронных цепей. Таких цепей несколько, и каждая из них доставляет людям массу удовольствий. Каждый экстраверт пользуется по большей части каким-то одним из этих путей, получая свои всплески счастья. Система допаминовых вознаграждений побуждает человека к поиску новых впечатлений, стремительным действиям и быстрому движению, для того, чтобы получить как можно больше приятных впечатлений. Частое использование допаминергических путей вызывает зависимость, так как приучает к ощущению восторженного счастья. У интровертов, наоборот, выброс допамина может вызвать тревогу и подавленность. Нейронные цепи интроверсии и экстраверсии. Данные исследования, в ходе которого ученые выполняли позитронную эмиссионную томографию, ПЭТ, мозга интровертов и экстравертов, показали, что мозговой кровоток у них распределяется по-разному. У экстравертов он ниже в тормозных областях лобных долей, но хорошо выражен в задних отделах мозга, где находятся участки, определяющие тягу к сенсорной и эмоциональной стимуляции. У интровертов, наоборот, максимальный кровоток обнаруживался в лобных долях, в том участке мозга, который отвечает за торможение, предварительное планирование и обдумывание действий. В статье приводится детальная схема распределения активности в холинергических и допаминергических нейронных путях у экстравертов и интровертов.